Серану слышал, как он разговаривал и советовался с пленными, и должен был допустить, чтоб они сломали дверь, не будучи в состоянии помешать им. Как ни был осторожен Лопес, глухой стук дошел при этом до Серану, затем послышались тихие шаги освобожденных, после чего сделалось опять совершенно темно. Три офицера беззаботно спали в своих комнатах и не подозревали, что происходило внизу. Было уже около полуночи, когда Олоцага вдруг пробудился от своего крепкого сна и привстал на постели. Ему показалось, что до него глухо и слабо доносился такой звук, как будто бы кололи дерево. Он напряженно прислушался. Неужели это сон? Глубокая тишина царствовала в темной комнате. Огонь в камине погас, и, должно быть, вследствие этого было чадно. Олоцага почувствовал глухую головную боль. Тут только он вспомнил, что каждому из них была дана отдельная комната. Вечером ему это не бросилось в глаза, а теперь, когда проснулся ночью и увидел, что он совершенно один в незнакомом уединенном доме, ему пришло в голову, не с намерением ли это было сделано. Если бы теперь пленные напали на каждого из них порознь, как могли они защищаться? «Но ведь Серано внизу и не спит», — пробормотал Олоцага, — «а все-таки следовало запереть дверь». Я совсем забыл это сделать. Он встал. Дурак я. К чему это? Прим будет смеяться надо мной. В эту минуту он явственно расслышал чьи-то тихие шаги внизу в прихожей и по лестнице, которая затрещала. Желая убедиться, что происходит в доме, он поспешил к двери, чтобы отворить ее и выйти. Дверь была заперта. «Ого, теперь подозрение мое усиливается», — сказал Олоцага. «Надо зажечь свечу и поскорее одеться». Он пошел к камину, где лежали спички, и попробовал достать их, но напрасно. «Это Лопес вымочил их», — прошептал он с неподвижным напряженным взглядом. «Теперь нет более никакого сомнения. Нам поставили ловушку». Олоцага нащупал в почти непроницаемой темноте свой сюртук, свою шпагу, и быстро подошел к окну, отворил его и вполголоса позвал негра. Ответа не было. Только из прихожей все ближе и ближе подкрадывались тихие шаги. Олоцага постучал в стену, отделявшую его от соседней комнаты, надеясь, что разбудит кого-нибудь из своих друзей и заставит их прислушаться. В эту минуту сунули ключ в замок его двери. Олоцага вынул шпагу и одним прыжком очутился возле нее. «Первого, кто ночью войдет в мою комнату, я убью!» — закричал он. После этой угрозы на минуту сделалось тихо. «Если мы попали в разбойничий вертеп, то у нас достанет мужество снова выбраться из него. Горе тебе, мошенник-хозяин, если ты попадешь в мои руки!» Ключ тихонько повернулся, и в отворенную дверь пять человек внезапно бросились на Олоцагу, который отскочил и стал обороняться. «Куда вы делись, Серано, убийцы?» — закричал он. «Назад! Первого, кто подойдет, я проколю шпагой, как вот этого клятва преступного карлиста, который теперь извивается точно змея!» «К черту его!» — сказал Жозеф вполголоса, чтоб не разбудить других двух офицеров, на которых они тоже хотели напасть. «Всех их надо перерезать!» В то время как карлисты Жозе и Лопес наступали на королевского офицера, отчаянно оборонявшегося, из соседней комнаты послышалось громкое ругательство и шум. Топете проснулся, услышав падение убитого карлиста, и поспешно одевался.